Глава 9. Мажара в мастерскую привел все тот же Игорь Мальков. Сенька Мажар был классическим спекулянтом, то есть скупал и перепродавал все, что в руки шло, и все, на что был спрос. На книги спрос был всегда, поэтому Сенька вертелся пропеллером, затевая дела и раскручивая обороты на книжных развалах. Оба книжных рынка раскинулись в районе Гражданки, там, где протекал Муринский ручей и проходила мощная газовая труба. Более близкий и удобный развал назывался ФРГ, фешенебельный район Гражданки. Второй, за ручьем и трубой, ГДР, Гражданка дальше ручья. По воскресным дням там густо толпился народ, а книги разложены были повсюду, на газетах, на земле, на принесенных стульях и складных столиках, на самой трубе. И, главное, водилось там все, чего душа пожелает. Мажар был обитателем и завсегдатаем обоих развалов. Вокруг него уже тогда пасся небольшой отряд пронырливых угрей, маленький. Тощий в заднице и ногах, но уже с заметным брюшком, Мажар со своей монастырской танзуркой на темени и бровками-домиком, со своим присловием «кстати и не кстати» и «такасика гармонь» казался потешным и незначительным персонажем. Поэтому Захар удивился, когда со временем выяснилось, что Сенька Мажар ведет знакомство не только с Игорем Мальковым, но и с Минчиным, и с Басотой, и еще кое с кем. Все его знали, всем он для чего-то был нужен в среду или в пятницу. — Вы напрасно, Захар, недооцениваете Мажара, — заметил как-то Аркадий Викторович. — Вы его спекулянтом называете, и справедливо, слово почтенное, хотя и обезображенное советской властью. По сути своей Мажар — купец. Причем купец талантливейший, у него отменный нюх на то, что и когда именно будет иметь спрос. В другой стране Мажар преуспел бы довольно быстро. Однажды на моих глазах он заработал на партии джинсов по телефону, ни разу на эти джинсы не взглянув. Нет, вы присмотритесь к этому господинчику, присмотритесь, он может быть весьма полезен. В то время Захар встречался с Басотой регулярно, иногда каждый день, особенно когда нужно было копировать в Эрмитаже. Тогда Аркадий Викторович, постояв у него за спиною в абсолютном молчании минут 20, уходил в другие залы, бродил там, выстаивая перед каким-нибудь полотном, возвращался опять. Затем они отправлялись на какую-нибудь выставку и потом никак не могли расцепиться, вместе ужинали или являлись в мастерскую, где коллекционер по-хозяйски выставлял вдоль стенки картины Захара и, усевшись напротив, долго молча рассматривал то один, то другой холст. Уже дважды Захар отказывался продать ему «Иерусалимку», цикл картин, вереницу персонажей его и маминого детства, над которыми он постоянно работал все студенческие годы, возвращаясь то к одной, то к другой. Но когда Басота вновь расставлял их рядком вдоль стены и вдруг вскакивал, менял местами и опять застывал на стуле на четверть часа, чтобы взорваться пылкой лекцией о свете и тени, его конек — навязчивая идея. Захару было приятно. «Свет прямолинеен и туп, как любое добро», — задумчиво говорил Аркадий Викторович, поглаживая бородку. «Зато сколько всего шевелится в тенях, как они наполнены, таинственно живы! Это как добро и зло, при этом зло гораздо интереснее, разнообразнее, обольстительней». «Все, Захар, абсолютно все происходит в тенях и полутенях, как в лессировках Рубенса, Тициана, свет идет толщиной в палец, тень же абсолютно прозрачна и вибрирует, дышит, дрожит. И в рисунке то же самое, тень хочет занять место объема. Не могу оторвать глаз от этого гнутого старика с ящиком. Как несет он на плече куб чистого света, и эта черная собака рядом по контрасту великолепна. Как, говорите, называется эта картина? Глейзер? Это что, фамилия? Стекольщик. Ах, да, искаженный глаз. Стекло. Здесь у вас в тенях происходит нечто фантастическое. Но моя любимица все же вот это. Говночист. Он опять живо срывался со стула, отыскивал за другими картинами свою любимицу и ставил в сторонки. Любовался, замирал, качал головой. Вот это непостижимо! Как? Как удалось вам изобразить темный вечер и в то же время этот теплый, роскошный свет сирени, и так светится белое полотенце на голове у этой тетки? Вот как раз это полотенце моей чокнутой тети Лиды создает иллюзию темного вечера по контрасту. Да, но это унылая кляча, темная на темном, и все-таки картина пронизана дыханием ночных небес. Какой-то вот тут блик, и тут эти алмазные блики на железной кровати у сарая. Да это вообще восторг, Захар! Не упрямьтесь, продайте мне весь цикл. Нет, я не приму в подарок одну картину. Я хочу иметь всего раннего Кордовина. Ни одну, ни две работы, а все целиком. Поймите, я потом заработаю на вас. Я и не скрываю этого, но и вы заработаете имя. Осенька Мажар шустрил и на антикварном рынке. Раза два приносил Андрюше, репутация которого среди реставраторов росла и росла, и за последний год-два вдруг выросла в имя Андрей Митянин, разные разности. То расписанное деревянное яйцо середины прошлого века с почти смытым красочным слоем, то заскорузлую шкатулку с мутной картинкой на крышке, бросовое барахло, которому Андрюша через неделю возвращал музейный облик, то сильно пострадавший портрет какой-то старушки, мамочки моего соседа и такась-ка гармонь, платил, впрочем, исправно. Однажды явился со странным предложением Захару. Написать миниатюру, портрет Наполеона. Есть клиент, обожатель корсиканца, можешь? «Да ладно тебе!» — добродушно отозвался Захар. «Как-нибудь уж спроворю». «Нет, постой. Мне надо, чтоб ты этот портрет спроворил, а вот Андрюха, чтоб его состарил. Идет?» «А знаешь, как это называется, а, Мажар?» — спросил Андрюша из-за своего огромного, сколоченного из досок, самодельного стола в углу мастерской. «А это называется...» 300 рублей, Андрей Батькович! — мгновенно и бойко парировал Мажар. И Андрей с Захаром медленно переглянулись. С миниатюрой пришлось повозиться. Например, совершенно неясным было, как выглядит орден почетного легиона. Через всю ту же вездесущую подружку Марго была нащупана девушка, сидящая на коллекциях орденов в фондах Русского музея. Шустрая очкастая мышка, без тени ответной улыбки, она смерила Захара внимательным долгим взглядом и коротко сказала: «Обедать ведешь, испанец», чем глубоко его поразило. И неожиданно четко обозначенной платой за услугу и неожиданным прозвищем. «Почему испанец?» — поинтересовался он. «Типаж», — также коротко ответила она. И повела его показывать ордена, которые на всякий случай он зарисовал все, 3 дня подряд являлся. А мышка и вправду удовольствовалась обедом, дорогим обедом в ресторане гостиницы «Континенталь», который внимательно и подробно съела своими острыми зубками, почти не отвлекаясь на разговоры. Месяца через два Сенька явился с новым предложением. На сей раз ему нужен был большой портрет Наполеона, все для того же обожателя. Императора тот коллекционирует во всех видах и во всех материалах. И портрет нужен прям как настоящий, как при жизни, будто тех времен. И чтоб все пуговицы, слышь, все заклепки на мундире, треуголка, то, сё, короче, весь прикид был бы натуральнейшим. — Эта работа утомительная, Семен, — заметил Захар, смешивая краски на палитре. — Еще бы, — ухмыльнулся тот, — за утомление и плачу 600. Захар отложил кисть, вытер, не торопясь, руки тряпкой и спокойно проговорил. — 1000, Мажар Батькович, 1000, ты расслышал? И такася-ка гармонь. Вот к этому заказу оба они отнеслись с поистине артистическим вдохновением. Среди барахла у Андрюши в кладовке отыскался старый дублировочный холст с какой-то картины. «Рвакля позорная!» — задумчиво пробормотал Андрюша, ощупывая ветхое полотно. «Однако не дадим добру пропасть». Они натянули холст на старый подрамник, найденный на богатейшей помойке в одном из соседних дворов, заново проклеили, по совету Захара, не жалея клея. Андрюша потом ругался. «Переложили клею, это все ты с твоими идеями. Какого хрена лезешь, куда не понимаешь?» Он был беспощаден к ошибкам в своем деле. А клею действительно Захар переложил, из-за чего холст натянулся и звенел, как фарфоровый. «Хрупкий, слишком хрупкий», — с досадой повторял Андрюша, — «на выброс». «Погоди, успеем выбросить». И весь тот день кружил вокруг старого, туго натянутого полотна, тасуя разные портреты французского императора, наконец выбрал известный портрет Наполеона кисти Жака Луи Давида, весь день работал над карандашными набросками, потом взялся за уголь. Недели через две портрет Наполеона уже сох на мольберте. Император при орденах и эполетах стоял в характерной позе, правую руку заложив за борт полурастегнутой куртки, левая опершись на спинку золоченного, обитого красным бархатом кресла в стиле ампир, на котором лежали шпага с перевязью и кодекс Наполеона, свод французских законов, одно из высших достижений императора. Короткие белые панталоны на пуговицах и белые чулки на слегка отечных ногах императора — следы изнурительной ночной работы, понимаете ли, контрастировали с темным и массивным письменным столом на могучих львиных лапах, а также с высокими напольными часами, показывающими 4:30 утра. Наполеон ночь напролет работал над документами. Свечи почти догорели, взгляд великого человека, впрочем, неважно. Портрет напоминал все его портреты разом, в то же время отличаясь от них рядом деталей. Когда кто-нибудь заходил в мастерскую, портрет отворачивали лицом к стене. «Корсары предвкушали неправедную добычу», — говорил Андрюша, опуская коржик в стакан с горячим чаем. Он пил его часто и обязательно кипяток, даже летом, стараясь согреться. Время от времени подходил и проверял сторожкими пальцами холст то в одном, то в другом месте, не просох ли уже наш курилка. И допроверялся. Нечаянно задел локтем, холст грохнулся с мольберта об угол стола, и при такой завышенной процентности клея, как потом счастливо повторял Андрюша, мог бы на куски разлететься, как тарелка, но не разлетелся. Только в двух местах треснул паутиной тончайшего кракелюра на руке, заложенной за отворот куртки, и на причинном месте полководца. Захар как раз вернулся из Пирожковой и застал скачущего по мастерской, будто ногу ему отдавили, стонущего матерные проклятия Андрея. Для начала полаялись, как положено. «Это ты! Нет, это все ты со своим клеем! А какого же хрена?» Ну и так далее. Потом плюнули, помирились, перекусили пирожками с яйцом-луком, махнули на все рукой и не такое теряли. Мажара к свиньям собачьим, что поделаешь, 1000 дукатов накрылась медным тазом. Ну и аминь. И далее до вечера каждый занимался своим делом. Андрюша реставрировал золоченную ампирную раму от овального зеркала, Захар натягивал холст для давно задуманной бани, новой картины в серии «Иерусалимка». Все чаще он поднимал голову к загубленному императору, задерживая на нем сначала огорченный, потом задумчивый, потом пытливый взор. Наконец отложил молоток, выплюнул в коробку гвозди и молча принялся снимать с подрамника пострадавший холст. — Ты чего? — спросил Андрей. Захар не отвечал, лишь как-то загадочно помыкивал. Когда холст был снят с подрамника, он также молча подошел к столу и с треском сверху донизу сильно проехался полотном об край столешницы. Андрюша только крякнул, уже понимая, что тот надумал. Портрет Наполеона лежал на столе во всем великолепии естественного, равномерно мелкого, небесной красоты кракелюра. Оба прохвоста стояли над ним, любуясь своим творением в торжественном молчании. — Судьба, — наконец проговорил Андрюша. — И новый метод, — добавил Захар. А вечером к ним валился пьяный в дугу Варенов. Рыло у него и вправду напоминало вареную колбасу. Реставратор мастерских Эрмитажа был Николай Варенов трамвайным хамом и алкашом. На реставрацию картины мог выписать 26 литров спирта. Дружил с фарцовщиками антиквариата, например, был закадычным дружком все того же Мажара. От Варенова велись цепочки самых сомнительных знакомств, подчас уголовных, и всегда он с чем-нибудь диковинным возникал. То притащит малиновый корсет фрейлины императрицы, то извлечет из-под необъятного тулупа рыжий ботфорт, уверяя, что именно ногой в этом ботфорте заседал Михайло Кутузов в ставке в филях. Варенову дали чай в стакане с подстаканником. — Издеваетесь? — спросил он. — Ты уж и так хорош, — заметил Андрюша и подмигнул Захару. — Вот ты, Коля, гордишься своей высокой квалификацией. А у нас тут одна картинка всплыла — портрет Наполеона Бонапартыча. Клиент просит экспертизы. Не взглянешь, каких времен и чьих кистей портрет? Варенов еще поторговался за не просто так. Ему, конечно же, налили. Осмотрев портрет, он уверенно заявил: «Новодел!» «Новодел-то новодел», — согласился Захар. «А точнее, что скажешь?» Тот внимательнее осмотрел холст на обороте, склонился над лицевой стороной, одышливо сопя и щуря воспаленные глазки, высморкался в несвежий платок и решительно отрезал. От силы лет 100.